Предгорье снежных гор. На рассвете Градиюн незаметно покинул лагерь и отправился в горы. Край ему был хорошо знаком, и он знал, что снежные эльфары часто совершали отсюда набеги на неосторожные рода орков, посмевшие устроить здесь временные кочевья. Раньше, еще когда здесь служил дед Градиила, орки пытались мстить эльфарам и устраивали на их отряды засады. Кровь лилась ручьем, но потом и те, и другие стали действовать осторожнее. Отряды стали малочисленными, мобильными, хорошо оснащенными и действовали тактикой укусов. Напали и отошли. Преследователей всегда ждала засада. Зная повадки своих соплеменников, Градиил решил не рисковать и проверить ближайшие скалы. Он решил углубиться в горы туда на двое суток пути. Если обнаружит отряд рейнджеров, то поспешит увести своих людей отсюда подальше. Его несколько успокаивало то, что сотня орков стояла здесь стойбищем уже давно, и, видимо, их никто не беспокоил. По его мнению, орки стояли здесь более двух триков, и эльфары их не беспокоили. Значит, патрули его соплеменников сюда не заглядывали. Он огорченно вздохнул. Падает дисциплина и падает профессионализм бойцов снежных эльфаров. Так недолго и княжеству упасть. Градиил с первыми лучами солнца поднялся на ближайший отрог, применил способность слияния с природой и двинулся дальше. На каменистой почве не оставалось следов, а как выбирают маршруты и тактику действий пограничных патрулей, он знал хорошо. Их не меняли десятилетиями. Однажды выработав наиболее оптимальный вариант и отработав его до мелочей, следовали ему всегда. Также разведчик знал пристрастия орков. Скрываться в низинах, оврагах, поросших густой растительностью, и избегал их. Там могли быть ловушки. Он шел по рейнджерской тропе, невидимой простым глазом, но узнавая метки, оставленные другими следопытами. Они были старыми, их давно не обновляли, и если бы не его опыт долгой и изнурительной службы на границе, он тоже бы их не обнаружил. Вот тут надо подняться, казалось бы, по отвесной и недоступной скале. Но он знал, в щелях были спрятаны крючки для скалолазания. Градиил достал из походного рюкзака шелковую веревку, закинул ее на плечо и полез на скалу. У первого же выступа нащупал в углублении крючок и застегнул карабин веревки. Другой конец прикрепил к поясу. Так, осторожно поднимаясь, он выполз наверх отвесной скалы. Не поднимаясь, огляделся и тут же пригнулся. Он похвалил себя за осторожность. Чуть ниже на другой скале отдыхали снежные эльфары. До них было рукой подать. Несмотря на то, что он был под слиянием и его мог заметить только обученный разведчик или маг, который знает, что искать, Градиил решил не рисковать. Он ужом прополз по ровной площадке скалы и затаился за камнем. Навыки разведчика никуда не делись. Вбитые в тело рефлексы позволяли ему двигаться совершенно бесшумно. Напротив него и ниже лагов на 5 расположился отряд из 5 снежных эльфаров. Все они были молоды, и по нашивкам на рукавах он понял, что это боевая пятерка одного из высоких домов. Приглядевшись получше, он различил голубой цветок. «Голубой ломус», — удивился Градиил. По какой надобности они пришли на другой конец княжества? Это был один из поздних высоких домов, которые были приняты последними. Многочисленный и обладающий большими связями при дворе князя. Разведчик напряг слух. «Долго мы еще тут будем сидеть?» Услышал он недовольный голос одного из пятерки. «Вторые сутки пошли, как ушел разведчик. А если он не вернется, так и будем здесь торчать». Градиил невесело усмехнулся. «Да, дисциплина и в самом деле пошатнулась. В его время такие вопросы молодежь не задавала. Она смотрела в рот ветеранам и брала с них пример. А сейчас всего двое суток ожидания, и терпение молодых волчат закончилось». «Куда катится этот мир?» — тихо вздохнул Градиил. «Иринеил, мы здесь не просто так, ты знаешь, это не хуже меня. У нас задача найти и уничтожить отверженного». Голос говорившего был слегка простужен, но в нем слышались властные нотки. Градиил осторожно выглянул из-за камня и увидел говорившего. Это был невысокий по меркам снежных эльфаров соплеменник. Волосы собраны в косу, длиннее, чем у остальных. Со вставками острых лезвий. Понял, Градиил. Таких воинов называли костцами. Если не знаешь, что спрятано в его волосах, можно получить смертельное ранение. При ближнем бое, когда бойцы начинают входить в клинч, взмах такой косы может пробить горло противнику и разрезать его. Но чаще костцы наносили удары по открытому лицу и заканчивали дело кинжалами. «Опасный противник», — с уважением подумал разведчик и приготовился слушать дальше. Фома не спал. Он сторожил лагерь, опутав его невидимой сигнальной нитью. Чутье опасности, вбитое учителем, поднимало тревогу, и орк только притворился, что спит. Ганга повертелась, но как истинная жительница степей, воспитанная среди толстокожих орков, не могла долго испытывать чувство тревоги и грусти. Она успокоилась и вскоре уснула. Затих и их увеличившийся лагерь. Молодой эльфар бережно обнимал девочку и, казалось, убаюкивал ее. Ее мать спала рядом. Он увидел, как поднялся Градиил и, применив какое-то заклинание, слился с окружающей средой. Если бы не способности к магии и практика видеть скрытое, Фома тут же бы потерял эльфара из вида. Но учитель учил смотреть на скрытое боковым зрением и применять магический взгляд. Любое заклинание и волжба в эфире всегда оставляли след. Вот и сейчас Градиил проявился как красное пятно. Это была одна из новинок учителя – видеть тепло, излучаемое телом. Но при этом сам смотрящий становился видимым для мага, который смотрит магическим взглядом. Эльфар пригнулся и, быстро обходя места, поросшие травой, извилисто двигаясь, покинул лагерь. Смутное чувство беспокойства подняло Фому следом. Он немного поколебался, уступив сомнениям, но потом решил проследить за Градиилом. Зачем он это делал, Фома не понимал и сам. Просто для успокоения своей совести решил он для себя. Су недовольно засопела и свернулась в калачик. Укрыв ее одеялом, Фома перешел на скрыт и двинулся следом за снежным эльфаром. Он держал расстояние, которое позволяло ему не выпускать из вида разведчика и в то же время оставаться незаметным. Они прошли буквально сотню шагов, и Фома замер. Он не понял, что его насторожило, но мгновенно замер и стал думать, что он камень. «Камень, я камень», — мысленно повторял он свою мантру и перестал магическим взором ощупывать окрестности. Где-то здесь затаилась опасность. Его чувства были напряжены до предела. Он много раз оглядывал местность своим боковым взглядом, но ничего подозрительного не видел. Если бы он был прежним шаманом, то плюнул бы на предосторожность и пошел бы вперед. Но он был учеником самого учителя. И поэтому терпеливо ждал. Его терпение вознаградилось. Буквально из-под земли в 20 лагах от него шевелился куст, а затем двинулся следом за ушедшим Градиилом. «Вот это маскировка!» — мысленно присвистнул Фома. Понятно, почему он не обнаружил незнакомца. Тот не применял магию, но использовал какие-то особые способности. Фома осторожно достал жезл шамана и, подождав, когда неизвестный отойдет подальше, провел ритуал внедрения духа. Сам ритуал был всегда наготове, оставалось только его активировать. Дух вышел из жезла и, получив мысленный приказ войти в незнакомца, полетел вперед. Подождав еще пару рисок, Фома злорадно улыбнулся. Метка внедренного духа тоже двигалась вперед. Живые существа, будь то разумные или животные, не чувствовали, когда духи входили в их тела. Даже маги не могли защититься от них. Духи проникали сквозь любую защиту. Для них силовое поле или стены не являлись преградой. Они входили в тела жертвы и ждали своего часа. Дальше Фома двигался еще осторожнее. Они дошли до отвесной скалы, и, к его удивлению, Градиил полез на нее. Он лез очень ловко, буквально распластавшись на скале, и находил еле видимые выступы, за которые хватался руками, и, укрепив веревку, что достал из заплечного мешка, двигался дальше. Преследующий его незнакомец подождал, когда тот скроется на вершине, снял маскировку, и Фома увидел немолодого, но крепкого эльфара. Тот ловко стал что-то раскладывать у подножия скалы. Он не знал, что за ним наблюдают, действовал уверенно и на время потерял осторожность. Понимая, что лучшего момента у него не будет, Фома дал команду духу напасть на сознание незнакомца, Эльфар дернулся и застыл. У Фомы было всего 3 риски, чтобы добраться до противника. А тот никем другим быть не мог. Орк вскочил и со всей скоростью бросился к незнакомцу. Он больше не скрывался. Этого уже не требовалось. Он был виден, и теперь все решало время. Фома увидел, как незнакомец, услышав шум за спиной, повернулся к нему. Орк рассмотрел удивление на красивом лице и на подходе применил ошеломление, и уже в прыжке сильным ударом кулака в челюсть отправил эльфара в нокаут. Тело снежного эльфара словно подломилось и рухнуло на каменистую почву. Глаза его закрылись, и он остался лежать неподвижно. Ну а как обездвижить эльфара и лишить его возможности творить волшбу, Фома хорошо знал. Он споро спеленал лежащего и наложил на его уста духа, заставив того молчать. Теперь эльфар не сможет говорить, пока он, Фома, не даст такую команду. Оттащив пленника в тень, Фома уселся и стал ждать Градиила. Трогать закладки незнакомого эльфара он не стал. Градиил просидел на скале еще пару часов. Молодые эльфары скупо перебрасывались словами, и единственное, что разведчик понял из их слов, что они прибыли убить какого-то юношу, по-видимому, родича, отвергнутого родом. Такое случалось ранее. За ошибку или откровенное предательство эльфар изгонялся, и за ним через некоторое время отправляли команду, чтобы ликвидировать отступника и снять позор с рода и дома. Так, видимо, будет и сейчас. Интересно, кто этот отверженный? И почему они ищут его в ворочих степях? Уже слезая со скалы, подумал Градиил. Он споро лез вниз и вдруг остановился. Его прострелила мысль, что единственный эльфар, которого они нашли в степи, это тот полусумасшедший малыш. «Твою дивизию!» Градиил повторил непонятную фразу, которую слышал от милорда. Он всегда, когда был чем-то сильно удивлен, говорил это. Рука Градиила потянулась почесать затылок. Он отдернул руку и негромко рассмеялся. «Как быстро дурные привычки прививаются!» Этот жест он подсмотрел у Нихейца, когда тот был чем-то обескуражен. У самой земли его догнал негромкий окрик. «Градиил, стой!» Разведчик вытянул руку с амулетом ледяных игл и навел на орка. «Тьфу тебя, Фома! Напугал, что ты тут делаешь?» «Тебя жду, Градиил! Не слезай, внизу чужой эльфар! Что-то раскидал, по-видимому, ловушки!» «Какой эльфар?» Разведчик подобрался. «Тот, что следил за тобой, Градиил!» Снежный эльфар с досадой поморщился. «Я никого не видел», — сказал он и огляделся в поисках чужака. «Надо же, его смогли обхитрить. Где он сейчас?» «Я его обездвижил. Лежит в тени, отдыхает». «Ладно, Фома, подожди, я осмотрюсь». Градиил еще немного спустился ниже и стал внимательно осматривать подножие скалы. «Понятно», — негромко произнес он. «Я сейчас все уберу. Занятные штуки». Он осторожно спустился на землю и стал что-то собирать в свой заплечный мешок. «Все, теперь здесь чисто», — сказал он, подходя к Фоме. «Где твой пленник? Показывай». «Да вот, лежит и глазами моргает», — смеясь указал пальцем орк на небольшую нишу в скале за кустами. Градиил прошел к пленнику и присел рядом с ним. Внимательно оглядел одежду, обувь и сложенное рядом снаряжение. «Разведчик-следопыт», — понял Градиил. «Брат, ты будешь честно говорить?» — спросил он того. Снежный эльфар сверкнул глазами и отвернулся. «Ты вместе с боевой пятеркой, брат? Ведь так?» Продолжил настаивать на разговоре эльфар, но тот презрительно молчал. «Он не может говорить, Градиил», — отозвался Фома и с интересом спросил. «Ты нашел своего брата?» Градиил слегка усмехнулся. «Он разведчик, как и я. Мы все зовем друг друга братьями». «Что-то твой брат тебе не рад, Градиил», — засмеялся Фома. «И встречу подготовил недружественную, накидал всякого разного». «Я думаю, Фома, они прибыли за нашим малышом, которого милорд отбил у орков, и что принят в рот милорда». При его словах глаза связанного эльфара тревожно блеснули. «Освободи ему рот, Фома. Надо пообщаться с нелюбезным братом. Градиил хищно прищурился.